Обед прошел в молчании. Лишь иногда, поднимая глаза, Леха ловил на себе провоцирующие взгляды женщины. От этого он неосознанно работал ложкой быстрее. Надо сказать, что сейчас Виктория выглядела не старше его. Кожа подтянулась и стала здорового цвета. Исчезли даже старые, мелкие шрамы, то ли прыщи давило, то ли еще что. Волосы от корней росли без следов седины и стали темнее. Фигура стала подтянутой, с легкой полнотой. Но это Алексею даже нравилось. Его никогда особо не привлекали чересчур худые женщины. А если учесть, что формы у нее остались столь же крупными, но более подтянутыми, то получалась зрелая, сексуальная женщина. Из-за стола Леха вышел крайне возбужденным и сразу пошел в душ. И, стоя под струями, он подумал, что похож на подростка. Так быстро он заводился только в старших классах. Как бы не опозориться быстрым финишем. А может быть, можно как-то увеличить сексуальную выносливость? Лежа на кровати и дожидаясь Викторию из душа, Леха осмотрел механизм семиизвержения. Получалось, что для того, чтобы рано не кончить, надо напрягать мышцу в промежности, пока длится оргазм. Но у Лехи эта мышца слабо развита, и достаточно сильно ее напрячь на долгое время он не мог. Значит, надо ее прокачать, но это долго. Надо попробовать подать на нее энергию и стимулировать рост. Главное, чтоб кровь нормально доходила до каждой клетки, это придаст выносливости. Леха почувствовал, как нагрелась эта мышца, как бы не переборщить. Пожалуй, хватит. Проверив результат, остался доволен. Теперь напряжение сохранялось секунд 40, в отличие от прежних 5. И почему он раньше не подумал о прокачке других мышц таким способом? Но стоило появиться перспективе оконфузиться в постели, так появился интересный способ ускоренного роста мышц. Дальнейшие размышления прервала Виктория, пришедшая из душа нагишом. Леха старался не торопиться, чтобы женщина получила максимум удовольствия. И, судя по ее походке, когда она, удовлетворенная, отправилась в душ, немного перестарался. Наблюдая за ней, Леха незаметно уснул. Сытный обед, секс и не до конца восстановленный организм сделали свое дело. Проспав 3 часа, проснулся с мыслью о семенах, обещанных Викторией для тренировки дара. В принципе, подходили любые семена, но хотелось, чтобы была польза. Наверное, лучше посоветоваться с Викторией. Леха нашел ее на кухне. Женщина лежала на диване и что-то читала. «Не хочешь прогуляться со мной до частного сектора, поискать семена для тренировки?» У тети был запас семян, сразу же предложила Виктория. «Этот вариант мы отложим», — возразил Леха. «В том доме, наверное, воняет. Я же не вынес труп на улицу. Лучше пройдемся по домам возле сауны. Там были неплохие огороды». Откладывать смысла не было, поэтому, быстро собравшись, отправились в рейд. Не сказать, что семян было много, но нашли прилично. В основном были семена огурцов и помидоров, но попадались и другие. В одном из домов нашли сушеные плоды смородины и вишни. Виктория предположила, что их можно прорастить, если перед этим вымочить. На это Леха заметил: а может еще попробовать вырастить яблоню и апельсины из семян фруктов, которые купили в супермаркете. А что, может и получится. В любом случае ничего не мешает попробовать. Единственный вопрос – где их сажать? Да, даже не знаю. В кластерах, после перезагрузки, все пропадет, а в стабе куча обломков. Может сделать маленький огород за заваленной дверью котельной, предложила Виктория. Для такого огорода надо крепкие стены и крышу, заметил Леха. Не помнишь, какие обломки падали, когда Элита со Скрипбером резвились? Ну хотя бы маленький огородик можно сделать, в стороне, подальше от высоток. А как ты туда добираться будешь? Вокруг полно мутантов. Сделай тоннель. Думаешь, это так просто? Да и чем ближе к краю стаба, тем больше шансов привлечь внимание мутантов. Тут даже стена не поможет. Отвечая Виктории, Леха обдумывал варианты. Огород можно сделать совсем маленьким, 2 на 2 метра, стены высотой 3 метра. Сверху выложить железобетонные лаги, можно взять бордюр и накрыть все это масксетью. Если очистить заваленный выход из котельной, а потом выложить от него коридор, то с незаметным проходом тоже нет проблем. Главное, конструкция должна выдержать падение плит сверху, особенно коридор. Значит так, начал Леха, маленький огород сделать попробую, но это будет не быстро. А пока тренируйся на огурцах. И пошли уже обратно. На первое время семян хватит, а потом можно сходить еще. Ой, и правда, пошли, а то уже пора готовить ужин. Леха на это только улыбнулся и, закинув рюкзак с добычей на спину, направился в берлогу. Пока Виктория готовила, он разведал обстановку в округе и, убедившись, что все в порядке, пошел смотреть объем работ. В непосредственной близости от котельной оптимальное место было в 3 метрах от двери. Второй вариант был с другой стороны от котельной. Причем высота кучи здесь была ниже, чем у первого варианта. Только проход копать дольше, и иногда мутанты ходят поблизости, проходя между общагами. Решил выбрать первый вариант, но работы начать завтра, после того, как осмотрит машины на стоянке высотки. Может, машина охотника-выживальщика снова там. Потом надо сходить в строительный магазин за монтажной пеной, а то запасы кончились, и после скорой перезагрузки запенить стык между котельной и магазином нечем. Определившись с планами на завтра, Леха пошел ужинать. Вечер провели за телевизором, включив еще несмотренный фильм. Уснул, не посмотрев до конца. Глава 18. День 42. Утром проснулся рано. Оценив свое здоровье удовлетворительным, пошел на легкую пробежку. Надо было возвращаться к привычному режиму. После душа, для разнообразия, приготовил завтрак. Виктория появилась, когда Леха накрывал на стол. «Доброе утро!» «Привет! Ты чего это так рано встал? Да еще и завтрак приготовил. Иногда надо постоять у плиты, а то все холостяцкие навыки забудутся. Да и тебя побаловать хотел. Спасибо, я оценила». Закончив с завтраком, Леха предупредил Викторию. «Я сейчас пойду на стоянку высотки. Пошарюсь по машинам». «Хорошо, только на обед не опаздывай». «Не опоздаю». Прибыв на место, первым делом нашел машину охотника и больше часа перетаскивал из нее все содержимое в квадратное помещение, которое про себя называл насосной, хотя и насос там лежал только запасной. Потом нашел машину, в которой в прошлый раз нашел пакет с деньгами. К сожалению, в этот раз денег не было. Дальше смотреть смысла не было, и Леха занялся пайкой запасной трубы для подключения насоса к водопроводу. Запчастей хватало на 2, станок и розетка были рядом. Прервали его звуки выстрелов. Не понял. Леха побежал в котельную, гадая, кто это может стрелять. У Виктории ВСК с глушителем, хотя она могла взять что-то из оружейной стойки. Но это вряд ли. Другие иммунные, если бы появились в этих местах, скорее всего не стали бы пользоваться бесшумным оружием. Кластер с вспышниками должен перезагрузиться завтра. Однако, добежав до коридора с решеткой, увидев отсутствие куч мусора из завала и закрытую на замок калитку, понял, что что-то изменилось. Или он где-то ошибся. На его 35-й день перезагрузился кластер высоток. На 36-й они с Викой съели жемчуг, и он вырубился. На 37-й он проснулся, поел и выяснил, что не работают дары. Точно, он же в тот день не ставил отметку на своем календаре. Значит, сегодня не 41-й, а 42-й день. Получается, что все же вспышники. Загрузившийся ноутбук через камеры показал, что он не ошибся. Во дворе базы действительно шел бой. И, похоже, в этот раз у бойцов не было шансов. Даже с помощью Алексея. На базу явились сразу 2 элиты, размером не намного меньше той, за которой охотился Скрипбер. В такой ситуации Леха не знал, чем может помочь людям. В прошлый раз ему очень повезло, что парни из ПТРА с крупнокалиберным пулеметом отстреляли большинство серьезных мутантов, и осталась помощь только с 2 элитами. Причем, с той, что поменьше, они справились бы и сами. А теперь БТР, как и в день попадания Лехи, лежал на боку с оторванной башней и развороченной крышей. Элитникам со свитой противопоставить было нечего, и если сейчас Леха ввяжется в бой, то все сведется к тому, что бойцов вырежут, а он останется один против толпы. Результат будет предсказуем, ведь Леха ни разу не терминатор, да и тот, скорее всего, здесь спасовал бы. С сожалением вздохнув, Леха пошел к Виктории рассказать последние новости и предупредить, чтоб пока в сторону частного сектора не ходила. «Жаль, конечно, ребят», — добавил Леха, после рассказа о событиях на базе, «но среди них я не почувствовал иммунных. Может, конечно, чувство энергии забивали элитники, но скорее всего, если иммунные и были, то уже погибли в когтях мутантов. Им вообще никак не помочь?» — с грустью спросила Виктория. «Сейчас помогать уже некому. К таким вещам надо готовиться. В этот раз, мне кажется, они продержались меньше, чем в тот день, когда я попал сюда. А Смыков мне показался толковым командиром. Если бы вспышники организовались как в прошлую перезагрузку, то был бы шанс кого-то спасти, а еще пополнить запас жемчуга, гороха из паранов и измененную печень элиты. Кстати, а куда ты убрала источник Скрипбера? Я не убирала. Помнится, когда ты свалился без сознания, его уже не было. Я и не вспоминала о нем до сих пор. Странно. Если предположить, что испарился, то пакет-то должен был остаться. Может, упал на пол? Виктория заглянула под диван. Нету. Мне он точно не нужен. Без тебя я этой энергией пользоваться не могу. Да я тебя и не подозреваю, задумчиво сказал Леха. А в глазах стоял вид Виктории, когда она наклонилась, заглядывая под диван. Помотав головой, он отогнал провоцирующий образ и продолжил. Я недавно понял, что чувствую колебания энергии, когда ты лукавишь. Как говорят некоторые мои ученики, это не прикольно. Хулиганисто улыбнулась Вика. Но вопрос с пропавшими источником от этого никуда не делся. Может, телепортировался? Я же хотел получить телепортацию. И куда ты мог его телепортировать? Да кто ж его знает? В тот момент у меня голова не соображала. Надо попробовать еще раз что-то телепортировать. Взяв в руку яблоко из вазы на столе, Леха стал пытаться переместить его обратно на стол. Сначала просто усилием воли, потом попробовал шевелить ушами, потом мизинцем правой ноги. Не получается, со вздохом сказал он. Может, не так делаешь, или не с того конца берешься? Леха задумался. Действительно, он ведь уже обращал внимание, что узел четвертого дара потребляет энергию. Может, ничего не получилось из-за того, что дар занят. Хотя, чем он может быть занят? Вроде бы телепортация происходит мгновенно. Остается только проверить. Леха сосредоточился на четвертом даре и перекрыл подачу энергии на него. Через несколько секунд он услышал возглас Виктории и, открыв глаза, увидел пакет с источником Скрипбера, лежащий на вазе с фруктами. «О, а вот и пропажа нашлась!» – обрадовался Леха. «Откуда он появился?» – удивилась Виктория. «Это какая-то странная телепортация», – задумчиво сказал Леха. Проверив четвертый узел, убедился, что он не потребляет энергию, хотя и канал уже не был перекрыт. Посмотрев на яблоко в своей руке, он подал энергию на узел. Яблоко исчезло, а дар стал потреблять энергию. Теперь он пожелал, чтоб фрукт появился перед ним, и сделал усилие как с даром воздуха, только направленное на последний дар. Яблоко послушно появилось там, где он представил, или вообще не телепортация. Похоже, что это пространственный карман. Это когда кладешь в него все что угодно, и не чувствуешь веса. Насчет «все что угодно» соглашусь, а насчет веса надо проверить. Как ты понимаешь, я до этого с такими вещами не сталкивался. И как проверять? Методом тыка. Для начала надо проверить максимальный вес. Подготовь, пожалуйста, бутылки с водой. Полулитровую, полторашку и пятилитровую. Дав указание Виктории, Леха поэкспериментировал с количеством предметов. Взяв два яблока, он попытался переместить их в карман. Как и ожидал, ничего не получилось. Иначе яблоко переместились бы к источнику Скрипбера еще в первый раз, с еще большим количеством, и пробовать смысла не было. Тут пришла Виктория и принесла бутылки. Леха взял маленькую и без труда поместил ее в карман. Потом вытащил ее обратно и взял полторашку. С этой бутылкой получилось гораздо тяжелее. Алексею даже показалось, что на грани возможностей. Поэтому пятилитровую бутылку трогать не стал. Вместо этого он встал к стене напротив двери и постарался материализовать полторашку возле порога. Однако бутылка появилась на расстоянии вытянутой руки. Такой же эксперимент с малой бутылкой показал, что полкило можно переносить на расстоянии полтора метра. Опять не боевой дар, но потенциал интересный. Взяв свой старый телефон, Леха поставил его на режим секундомер и убрал в карман. Подождал минуту и достал обратно. Вывод интересный. Время в кармане не идет, или идет очень медленно. Для следующего эксперимента он создал диск твердого воздуха, слепил из нее чашу и тоже поместил его в карман. Пройдя на другой конец кухни, достал его и посмотрел на результат. Изменений не видно. То есть таким образом можно сделать многослойный диск или сразу меч и носить с собой, не тратя время на формирование нового. Плохо, что в этом случае не получится положить туда что-то еще. Одна надежда, с развитием дара появится возможность помещать в карман больше предметов. Радует, что на примере источника Скрипбера понятно, что в карман можно помещать вложенные предметы. То есть можно взять легкий рюкзак, положить в него самое ценное и носить в кармане, заодно и прокачивать его. Что у него самое ценное? Жемчуг, горох, немного спаранов и новый смартфон с информацией. Да, еще энергия в источниках элиты и Скрипбера. Вот только они вместе превышают допустимую массу. Похоже, пришло время проверить идею Виктории о хранении энергии в драгоценных камнях. Если получится, то эти куски печени можно будет заменить маленькими камушками. Леха сходил за мешочком с камнями из тайника. Их было два, и, когда мутанты уйдут из базы, может стать три. Высыпав содержимое из одного, Леха выбрал тот, что покрупнее, и попробовал направить в него энергию, так, как направлял Виктории. Однако энергия просто вытекала, не задерживаясь в камне. Похоже, что эта идея не работает. А может, камень не подходящий? А как определить, подходит он или нет? Зачерпнув горсть драгоценностей, Алексей, задумчиво, стал катать их в ладони, и тут почувствовал легкое покалывание, и оно исходило от одного из камней. Найдя его, он ощутил, что этот отличается от предыдущего. И дело было не в форме и цвете. Скорее, в камне была какая-то энергетика, и она давала надежду, что из этого камня получится накопитель. Посмотрев на что-то читающую Викторию, которой надоело смотреть на его молчаливые манипуляции, Леха нашел камень без энергетики, но внешне похожий. «Виктория, сравни эти камни». Он протянул ей оба камня. «Этот крупнее, и, вроде потемнее». «И все», — уточнил Леха. «А ощущаются они как?» «Никак они не ощущаются», — недовольно ответила женщина. «Говори уже, что ты в них нашел». «Вот у этого», — Леха показал на камень поменьше, «есть какая-то энергетическая структура, а это просто камень, только драгоценный. И что дает эта структура? Пока не знаю. Меня заинтересовало это отличие у, вроде бы, похожих камней. А что с этим делать? Сейчас посмотрим». Леха взял в руку камень со структурой и направил в него энергию. Поначалу она не рассеивалась, образуя некое облако, но при достижении определенного количества стала снова рассеиваться. Результат не впечатляет. Емкость камня меньше резерва Алексея раз в 10. Это сколько же камней надо, чтобы сохранить энергию из молодой элиты, не говоря о Скрипбере? Леха присмотрелся к структуре камня. Из-за облака энергии внутренние элементы не просматривались, зато внешние напоминали каркас, который он ставил смыкову для сдерживания энергии грибка. Только этот каркас был причудливой формы, повторяя изгибы необработанного камня. Если принять эту аналогию, то надо убрать лишние выпуклости, иначе говоря, огранить его. Проблема в том, что Леха не ювелир и не умеет делать огранки, даже с помощью такого инструмента, как твердый воздух. О своих выводах Леха рассказал Виктории. «Знаешь», — ответила она, — «мне кажется, что ты подходишь к этой проблеме шаблонно. Придумай способ огранить камни с помощью своих даров. Ничего не приходит в голову. Отрезать куски твердым воздухом не намного лучше, чем отпиливать напильником», задумчиво сказал Леха. «Пока попробую сделать сферический каркас внутри камня». Взяв камень, Леха представил сферу и поместил ее внутрь. Однако ребра каркаса стали соединяться с линиями структуры камня, нарушая форму сферы. Пришлось долго подбирать размеры положения сферического каркаса в камне. Наконец, ругаясь про себя, он получил более-менее ровную форму. Теперь надо подать энергию в него и превратить в скорлупу. Немного подумав, Леха предположил, что для камня лучше подойдет энергия твердого воздуха. Хоть стихия и не та, но и тот твердые. Медленно заполняя каркас энергией, Леха видел, как зарастают его грани. А когда скорлупа стала цельной, раздался тихий хлопок, и куски камня, бывшие за ее пределами, отвалились, оставив после себя круглый многогранник. А во, удивился Леха, неожиданно. «Ну, вот видишь, есть способ огранки без напильников». Порадовалась за него Вика. «Осталось только повторить, чтобы убедиться, что это не случайность», — пробормотал Алексей, и уже потянулся к кучке камней, чтоб выбрать подходящий, как почувствовал, что хочет на пробежку. Ощущение было похоже на тот зов, после которого он нашел Викторию. «У меня опять то же ощущение, которое было, когда я пошел тебя искать, поэтому надо поспешить. Может, кому-то нужна помощь. Жди меня здесь, возможно, буду не один». Алексей накинул на плечи лямки малого рюкзака, поболтав фляжку, проверил количество живчика в ней и, схватив выхлоп, побежал в сторону тоннелей базы. Притормозил возле поворота на котельную, чтобы проверить направление зова и, убедившись, что наверх ему не надо, побежал дальше. Следующая остановка была на первом перекрестке. Чувство направления звало прямо, хотя уже и без него было понятно, куда бежать дальше. Впереди было слышно хриплое дыхание. Леха перехватил оружие, чтобы быть готовым к стрельбе, и пошел на звук. Так мог дышать мутант или человек на грани обращения. Это был человек. Он лежал под лестницей, которая выходила в коптерку проходной. Подойдя к нему, Алексей присел и, положив руку на голову, убедился, перед ним не иммунный. Можно было прекратить его мучения и оттащить труп в подвал, в котором Леха оставил тела Смыкова и его бойцов. Но разглядев лицо человека, передумал. Это был Смыков. Похоже, Улей снова дает ему шанс выжить, а Алексею возможность научиться прививать иммунитет. Леха аккуратно повернул капитана на спину. Тот был раздет до пояса, грудь и левая рука наспех перебинтованы. Судя по толщине повязки на руке, там не хватало изрядного куска мышц. Изо рта стекала стружка крови, похоже, пробита легкая. Для начала Алексей налил пострадавшему в рот живчика из пробки. Оценив степень заражения, он сперва занялся легкими. Остальное может чуть-чуть подождать. Потом, аккуратно подняв капитана на руки, отнес его в берлогу. «Вика!» — крикнул Леха, спускаясь по лестнице. «Чего?» — что хотела сказать Виктория, осталось непонятным, так как, увидев нашу Алексея, она закончила: «Ох ты ж, Господи! Что это с ним? Похоже, мутанты порвали, но кто-то перевязал. Принеси одеяло в комнату рядом с мастерской». Положив Смыкова на кровать, Леха попросил Вику принести камень, который огранил сам, и печень скрипбера. Надо было поскорее заняться темным комком энергии, чтобы остановить распространение заражения. Для этого Алексей взял камень, принесенный Викторией, и наполнил его энергией из своего источника. В этот раз в него влезло гораздо больше, весь резерв Лехи наполнил камень где-то на треть. Потом приложил его к затылку капитана и примотал бинтом. Дальше было сложнее. Леха потянул энергию из камня, создавая канал, и стал плести из него каркас скорлупы. Работа была уже знакомой, но кропотливой, и требовала немалой концентрации. Благо, занимаясь жгутиками канала света, из которого потом сделал канал для луча, он немного ее натренировал. Вскоре каркас был готов, и Алексей начал наполнять его энергией. Получившаяся скорлупа была белой с красноватым отливом, но Алексей надеялся, что это не повлияет на его работу. Сжав, напоследок, скорлупу и уплотнив темный ком, он отошел от капитана. На этом работу можно было заканчивать. Пациент дышал ровно. Не будучи медиком, Лехе было сложно судить, но можно считать, что состояние больного стабильно, и есть положительная динамика. Тут капитан начал что-то бормотать, Леха разобрал только: «Лиза». Глава 19. День 42. Блин. И посмотрев на недоумевающую Вику, пояснил: «Лиза, это жена Смыкова. Надо бы добраться до их дома и посмотреть, что с ней. Как ты доберешься? Там же полно мутантов. Они живут в том доме, где мы сантехнику набирали», — ответил Леха. Потом задумчиво поправился: «Жили. Ладно, задерживаться не стоит, вдруг еще не поздно помочь. Хорошо, ты там поаккуратнее. Если ничего не получится, то хоть матрас для капитана присмотри», — хмуро напутствовала Виктория. Простые пробежки ее не очень волновали, но опасность рейдов свежий, перезагрузившийся кластер она осознавала. Путь до подвала нужного дома прошел спокойно, а когда Леха уже подходил к лестнице, то почувствовал источник энергии. Это мог быть иммунный или жемчужник. Удвоив бдительность, он стал подниматься по лестнице. На площадке второго этажа встретил пустыша. Свернув ему шею, он прислушался. Похоже, в подъезде мутантов больше нет. Поднявшись на третий этаж, Леха проверил дверь, заперта. Стараясь издавать поменьше шума, он достал ключи, которые сохранил с прошлой перезагрузки, и открыл замок. Опасаясь скрипа петель, Алексей медленно открыл дверь и заглянул в проем. В лицо ему смотрела двор пистолета. Подняв взгляд выше, увидел голубые глаза на сосредоточенном, симпатичном лице. «Лиза?» – спросил Алексей и уточнил: «Жена капитана Смыкова?» «Да». Как-то неуверенно ответила она. «Вы кто?» «Меня зовут Алексей Ирин. Капитан ранен, и вы мне нужны как сиделки при нем». «Ранен? Что с ним?» Под напором беспокойства за здоровье близкого человека, Лизы слетела вся деловитость. Она опустила оружие и растерянно посмотрела на Алексея. «Когда я его нашел, он был уже ранен. Похоже, что на него напал один из мутантов, но кто-то ему помог и даже перевязал». Леха старался говорить спокойно, стараясь не усилить волнение женщины. Прислушиваясь к своим чувствам, он понял, что источником энергии, которую он почувствовал, подходя к дому, была она. Похоже, иммунная. Однако где-то на периферии ощущался еще один источник, и Леху смущало то, что он был неподвижный. Элите в городе еды хватает, и ей незачем сидеть в засаде, значит, либо она сидит на месте и ест, либо это еще один иммунный. Надо было проверить. Тем временем из Лизы посыпались вопросы. А вы знаете, что происходит? Откуда взялись эти мутанты? Что за высотки видно из окна? Лиза, успокойтесь. Я все расскажу, когда будем в безопасном месте. А пока помолчите и соберите одежду себе и мужу на 2-3 дня. Мне надо кое-что проверить. С этими словами Леха пошел к окну в направлении источника. Здесь был балкон без остекления. На улице валялись трупы и бродили мутанты. Ничего интересного. А вот на балконе дома напротив инвалид на коляске, спасаясь, отступал от женщины, отталкиваясь от нее какой-то палкой. Судя по отсутствию резвости женщины, это обратившаяся старушка. А колясочник, судя по направлению ощущения источника, может оказаться иммунным. Надо проверить ближе. А для начала надо избавиться от медлика. Алексей навел выхлоп на медлика и с первого выстрела снес ему голову. Только это не сильно помогло. На шум возни под балконом уже стали собираться мутанты. В основном мелочь. Выделялись только 2 лотерейщика. Леха задумался, иммунному надо помочь. Только как? Из подземного прохода в тот дом выхода нет, через улицу перебегать, самоубийство, остается только по воздуху перелететь. Вот только летать Леха не умеет, хотя, однажды он стоял на воздухе, точнее на диске из твердого воздуха. А если делать ступени из твердого воздуха, причем сразу слоев на 6, и достаточно широкие, чтоб ноге в ботинке стоять удобно, и размещать их непосредственно под подошвой. Быстро так перемещаться не выйдет, особенно первое время, но если потренироваться, да так, чтоб бегать. Так, хватит мечтать, пора спасать бедолагу, пока его не съели. Как раз прибежала Лиза с небольшой спортивной сумкой. Леха подстрелил лотерейщиков и скомандовал: сумку на плечо, смотрите, чтоб не упало, и залазьте мне на спину. Зачем? Мы полетим? Леха усмехнулся. Даже в такой ситуации она может шутить. Видать, крепкие нервы. Не совсем. Мы пойдем по воздуху. Точнее, я пойду, а вы на мне поедете. Это не смешно. А я и не шучу. Скорее. Время уходит. Лиза, все еще сомневаясь, залезла на спину Алексея. Она ждала, что тот сейчас засмеется и скажет, что это была шутка. Хотя в нынешней ситуации найти что-то смешное было сложно. Леха не стал мешкать и сразу создал первую ступеньку, встав на нее, вторую, и так дальше. На каждую ступеньку у него уходило около 2 секунд. Он порадовался, что может создать до 3 ступенек, и если что, то сделать шаг назад. Пока это не пригодилось, но кто его знает. Первое время Леха шел, поднимаясь выше, хотя и нужный балкон, как и квартира Смыковых, был на 3-м этаже, но ступени получались чуть выше нужного, и идти горизонтально он научился, только дойдя до середины улицы. Тут он остановился и осмотрелся. Пришлось пристрелить еще 3 мутантов, благо бронированных пока поблизости не было. Во время остановки он дал передохнуть ногам, которые от медленных шагов устраивали сильнее, и, прикинув свои дальнейшие действия, понял, он идиот. С Лизой на спине он поперся спасать еще одного человека. Назад возвращаться опасно, и времени много потеряет. Да и куда ее там девать? Придется продолжить путь и брать инвалида на руки. Благо, силу прокачать успел. Добравшись до балкона с инвалидом, Леха увидел, что это молодая девушка. Это был плюс. Она явно будет полегче парня. Но и минус тоже был. Девушка-инвалид нуждается в большей заботе. Но не бросать же ее из-за этого. Лиза, держитесь крепче. Сейчас я возьму на руки эту бедолагу, и мы пойдем еще выше. Подобравшись ближе, Леха увидел зареванное лицо со следами укусов. Она с надеждой смотрела на Алексея, периодически с опаской поглядывали вниз на толпу мутантов. «Девушка, давайте руку, здесь оставаться опасно, пора уходить». Яба, через ее всхлипы понять, что она говорит, было невозможно. «Дома еще кто-то есть?» Девушка замоталась головой. «Тогда идите сюда скорее». Девушка подтянулась на ограждение балкона и вытянула руку. Леха поймал ее запястье, подтянул к себе и взял на руки. Она действительно оказалась легкой. Алексей развернулся и, создав очередную ступеньку, пошел в сторону берлоги. Двигался он, снова поднимаясь вверх, и вовремя. То ли на шум мутантов, то ли на голоса людей пришли молодая элита со свитой, в которой был Рубер. Последний попытался в прыжке достать до беглецов, но далеко не дотянулся. Тогда он, прикинув направление движения Алексея, полез по балконам на крышу дома. Увидев это, Леха стал делать еще более высокие ступени, и это помогло. Рубер, в огромном прыжке, не смог дотянуться до него. Осталось каких-то полметра. Упав с высоты 7-го этажа, мутант встать не смог, похоже, переломал ноги, но это не помешало ему. Шустро перебирая руками, направился в сторону толпы медликов. Дальше Леха не смотрел. Он услышал подозрительный звук когтей по металлу кровли, и, оглянувшись, увидел, что на крышу залезла молодая элита, и, похоже, собирается повторить подвиг подчиненного. Только Алексей не был уверен, что это у нее не получится. У него было подозрение, что большинство жемчужников в той или иной степени обладают телекинезом. Так что у этой особи был неплохой шанс. Алексей повернулся и стал подниматься еще выше, заодно отдаляясь от элиты. Он перехватил инвалидку так, чтобы она могла смотреть на мутанта и предупредить его, когда тот прыгнет. Вожак стаи не заставил себя ждать. Видя, что добыча отделяется, он совершил ожидаемый прыжок. Вовремя предупрежденный Алексей резко повернул направо. Он успел сделать 3 шага, прежде чем вожак пролетел мимо них. А вот на приземление элиты стоило посмотреть, чтобы убедиться, что преследование не продолжится. Увы, но элита приземлилась нормально. Правда, при этом на полметра закопалась в асфальт, но намерение продолжить охоту не оставило. Алексей вновь развернулся и направился в сторону высоток. Похоже, придется принимать бой. Ближайшей подходящей площадкой для этого была крыша бетонного здания. Но, скорее всего, элита доберется туда раньше него и повторит прыжок. А на крышу высотки он попадет раньше и сможет подготовиться. Так и вышло. Только фора оказалась меньше, чем он рассчитывал. Перед тем, как оказаться над крышей, Леха видел, что мутант уже лезет по стене. Поэтому, оказавшись на ровной поверхности, он, не отпуская девушек, отбежал подальше от места, где тот должен появиться. Лишь в метрах 50 Леха выгрузил девушек и отдал Лизе выхлоп. «Сумеешь выстрелить?» Лиза замороженно кивнула. «Это предохранитель, это курок. Стрелять только когда меня не будет на линии огня», на всякий случай пояснил он. Потом, отойдя от них на 5 метров, установил 3 диска на 10 слоев, один чуть впереди и 2 сзади, на расстоянии 0,5 метра друг от друга. Затем вернулся на пару метров назад и стал ждать. В левой руке у него был РШ-12, а из правой он готовился выпустить луч. Пока Алексей шел эти 2 метра, то успел посмотреть на спасенных девушек. Лиза смотрела на него с обреченностью во взгляде, а инвалидка сидела в пыли, и в ее взгляде были восторг и надежда. Леха содрогнулся от предчувствия проблем с этой девицей. Вот и все, сцена готова. Ждем. Сперва над стеной появились когтистые руки. Или, скорее, эти конечности надо называть лапы. Потом голова, и следом, рывком, остальное тело. Леха чуть сместился, чтоб диски оказались ровно между ним и элитой. Мутант нашел взглядом людей и, прихрамывая на заднюю ногу, начал разбег к ним. Хромота не помешала элитнику разогнаться до невероятной скорости, и через пару секунд он врезался головой в первый диск, разрушил его. Особо не замедлились, он врезался в оставшиеся 2 диска. Правый, не выдержав, лопнул, а левый устоял, и мутант, отброшенный от него инерцией, отлетел в сторону. Лишь тут его догнал луч Алексея, который, не ожидая такой прыти от хромого мутанта, от неожиданности замешкался. Стараясь загладить ошибку, Леха, доставая нож, подбежал к мутанту и для верности всадил его в споровый мешок. Все, бой окончен. Или, Леха посмотрел в то место, откуда вылез элитник. Нет, не послышалось. Похоже, по его следу лезет кто-то еще. И, судя по ощущениям, это элита. Он оглянулся на девушек. Инвалидка в шоке смотрела на труп молодой элиты. А Лиза, похоже, тоже услышала что-то и теперь напряженно смотрела то на Леху, то на источник звука. Алексей на всякий случай показал им, чтоб хранили тишину, и пошел готовить новые диски для нежданного гостя. На этот раз успел сделать 15 слоев, но только 2 диска. Из третьего сформировал что-то вроде короткого меча. Этот мутант выпрыгнул из-за стены, как когда-то первый элитник, убитый Алексеем. Приземлился он в метрах 10 от него, и, не задерживаясь, помчался на Леху. Первый диск лопнул, значительно снизив скорость мутанта. Второй его остановил. Луч попал в голову, но только по касательной, сорвав пластину брони. Увидев результат неудачной попытки повторить прежний план, Алексей отпрыгнул назад, оставил висеть в воздухе меч, направив его острием в сторону монстра, обошедшего неожиданное препятствие и рванувшего за вожделенной добычей. Мутант закономерно напоролся на очередное препятствие и застрял на нем. Все попытки обойти его заканчивались новыми травмами внутренних органов, а отойти назад не давала ярость и близость добычи. Долго продолжаться это не могло, поэтому Леха, теперь уже тщательно прицелившись, выстрелил лучом в голову твари. Этого ей хватило. На всякий случай Алексей вскрыл споровый мешок и у этого мутанта. Он прислушался к ощущениям. Похоже, больше никто не приближается. После такого боя надо выпить. Сделав пару глотков из фляжки, он предложил живчик девушкам. Те попытались отказаться, но Алексей объяснил им, что это тонизирующий напиток, и им не повредит, а только поможет. Достав из кармана пакеты, он переложил в них содержимое споровых мешков. Потом вырезал источники лит, и тоже отправил их в пакеты. Это была его законная добыча. Скоро у него может начаться мандраж, поэтому надо поторапливаться с возвращением в берлогу. Спускались в подвал по лестнице дальнего от места боя подъезда. Дальше обошлось без приключений. Лехе снова пришлось нести Надю. Так представилась девушка-инвалид. Но когда прошли границу стаба, мандраж все же накрывал его. Минут 20 он сам стоять толком не мог. Не то, что кого-то нести. Еще через 20 минут они наконец были в берлоге. Виктория встретила их с радостью и облегчением, несмотря на то, что Леха ушел за одной девушкой, а пришел с двумя. Познакомив Викторию с новенькими, он отправился в душ. Последние часы ему пришлось потратить немало сил и энергии, вся одежда пропиталась потом. Пока переодевался, Вика уже накрыла на стол. Накормив их, отправила Лизу посмотреть за мужем, Алексея отдохнуть, а сама занялась ранами Нади. Однако отдыхать Леха не пошел. Из-за пополнения жильцов в берлоге надо было сделать еще много дел. Сперва он заглянул к Смыковым, отдал Лизе книги Каменистого для ознакомления с миром, куда они попали, и проверил состояние капитана. Внешне изменений не наблюдалось, а в энергетике обратил внимание на голову. Скорлупа не изменилась, а темный ком стал светлее, энергии в камне было еще много. Алексей сжал скорлупу до размеров своей. До этого он опасался сделать избыточную плотность, от которой каркас мог разрушиться, а теперь риск был меньше. Лизу решила смотреть позже. Алексей предполагал, что у новичков будут проблемы с искривлением каналов. Может, не такие серьезные, как у Вики, но у него тоже без них не обошлось. Как самочувствие, что-то голова болит, и пить хочется. Черт, забыл вам про живчик рассказать. Вот, держи, он протянул свою фляжку, сделайте два глотка. «Что это за гадость?» – спросила Лиза, выполнив просьбу. «Можно сказать, что лекарство. Все люди, живущие в этом мире, пьют его. Ну почти все. Иначе мучительная смерть, горькая». Поделилась ощущениями Лиза. «Это нормально. Бывает гораздо хуже. Ладно. Почувствуете, что хочется еще, обращайтесь к Виктории. А что значит почти все? Вот книжку почитайте и поймете. Мы, можно сказать, попаданцы в книгу». Попаданцы. Все, читайте. Время для вопросов будет после ужина. Можете вслух. Похоже, наш больной просыпается. А мне еще матрасы для вас надо найти. Глава 20. День 42. За матрасами пришлось идти в дом Смыковых. Но поскольку в городе было полно мутантов, планировал действовать предельно аккуратно. Однако, не удержавшись, забрал копию своей кровати для Виктории. Благо, все прошло успешно. В берлоге, когда он вернулся с добычей, Вика поблагодарила его и отправила его обратно за постельными принадлежностями и недостающей посудой. С коляской Наде пришлось повременить, надо дождаться, когда мутантов станет меньше. Разобравшись с первоочередными делами, Алексей решил осмотреть травму Нади. 2 года назад, рассказала девушка, когда мне было 16, я попала под машину. Мы тогда жили в Москве, а когда врачи сказали, что поврежден позвоночник и я не смогу ходить, родители отправили меня к бабушке. Сначала я очень сильно обиделась на них, думала, что они избавились от меня, но потом поняла, что если бы я осталась с ними, то кому-то пришлось бы ухаживать за мной, а это значит нанимать сиделку, или кому-то из них бросать работу. Москва город дорогой, а им еще надо поднимать моего младшего брата. Чувствовалось, что хоть она и разумом понимала родителей, но горечь от их поступка еще не прошла, значит, травма позвоночника. Алексей не стал акцентировать внимание на чувствах Нади. Ей лучше оставить в прошлом прежнюю жизнь. Ложись-ка на живот, посмотрим твою травму и прикинем, чем можно тебе помочь. Вы сможете меня вылечить? В глазах девушки было столько надежды, что Лехе пришлось проглотить слова о возможности неудачи. «Ходить ты будешь, даже если у меня не получится, то твоя собственная регенерация должна справиться, рано или поздно». Увидев, что Наде самой сложно лечь на живот, Леха помог ей и начал осмотр. Внешне травма выглядела как несколько швов. Похоже, что после аварии ей поставили позвоночные диски на место, но разрыв спинного мозга восстановить не смогли. Для того, чтобы Надя могла ходить, надо восстановить прохождение сигналов. Для этого надо срастить нервную ткань. Такую операцию Алексей делать не умел, но ускоренная регенерация иммунных умеет даже конечности отращивать. Надо только ей в этом помочь. Леха направил энергию на место разрыва, чтобы увеличить кровоток для доставки микроэлементов для роста нервных клеток. Минут 5 он подавал энергию, а потом подумал, что у нее же есть свой источник, надо только протянуть канал от него к травме, и пусть сама себя лечит. Новые каналы Леха уже делал, поэтому операция прошла успешно. Он протянул канал от источника к верхней части разрыва спинного мозга, а от него к нижней. Когда закончил с последним этапом, Надя дернулась. «Ой, что случилось?» «Сначала стало тепло, а потом кольнуло болью. А теперь я чувствую ноги, и вроде бы могу двигать ими». «Погоди, не дергайся, все надо делать аккуратно, торопиться не следует. Все равно, чтоб ходить, тебе надо по новой натренировать мышцы ног». Алексей помог пациентке сесть. «Я смогу ходить». Глаза Нади снова стали наполняться слезами. «Спасибо, спасибо, спасибо», — разревелась девушка и пролезла обниматься. «Я ведь уже хотела вены вскрыть, но бабушку было жалко. Спасибо, спасибо. Ну все, успокойся. Тебе еще надо мышцы натренировать». Алексей понимал, что его слова звучат глуповато, но как успокоить плачущую девушку он не знал. Виктория поймала растерянный взгляд Лехи и со вздохом села рядом с Надей и обняла ее. «Ох ты, горюшка, повезло нам с тобой с Алешей. Ты ходить не могла, а я была старой толстухой, пока с ним не встретились». «Не-не-не, вес ты сама сбросила», — возразил Алексей. «Лишнего мне приписывать не надо, а кабы тебя не встретила, то вовсе не жила бы». «Так и я не жила бы», — задумчиво вставила Надя. «У меня бабушка в зомби превратилась и меня съесть хотела, а Алексей меня спас. А потом еще, он убил двух огромных чудовищ. А откуда в городе столько монстров? И вообще, что вокруг происходит?» Алексей восхитился, как ловко Вика увела Надю от мыслей о ногах. Но теперь появились вопросы ничуть не веселее. «Так, Надя, ответы на вопросы будут после ужина. Сейчас Виктория закончит с готовкой, мы поедим, и я все расскажу. А ты пока начинай тренировку ног». Закончив на этом разговор, Леха поспешно отправился посмотреть на состояние капитана. Тихонько заглянув к Смыковым, он увидел, что оба увлеченно читают, поэтому, не став мешать, Алексей пошел в свою комнату. До ужина заняться было особо нечем, хотя и дел хватало. Во время еды все молчали. Было видно, что у новичков много вопросов, и, наконец, за чаем, Алексей обобщенно разъяснил ситуацию, в которой они оказались, и снова повторил лекцию. В конце сделал замечание каждому по отдельности. Самая простая ситуация у Лизы. Она обычный иммунный свежак. Леха посмотрел на Смыкову. «Через 3-4 дня откроется первый дар, и ты начнешь принимать жемчуг». «Алексей, но ведь жемчуг – довольно дорогая и сложный в добыче ингредиент». Капитан с некоторым трудом подобрал определение. «Я думаю, что это верно для восточных кластеров. Здесь же, в этих краях, элитников довольно много, и они часто погибают. Так что иногда можно наткнуться на труп элиты. Вся сложность состоит в том, чтобы вовремя забрать из них добычу и не попасться другим мутантам. А дамы и сами видели, как сегодня умерли два элитника». Надя с Лизой вздрогнули, вспомнив впечатление от встречи со столь страшными монстрами. «В общем, жемчуга у меня пока хватает. Надо только перед приемом проверить состояние ваших энергоканалов». Увидев вопрос в глазах новичков, Леха пояснил: «Это каналы в теле иммунного, по которым течет энергия. Они бывают перекрученными, причем довольно сильно, и из-за этого можно стать квазом. У Виктории были все шансы, но мне удалось поправить их. Вот и у вас посмотрю, и, если надо, поправлю». «А со мной что?» – не потерпела Надя с вопросом. «А с тобой все тоже. Но еще надо усиленно питаться, чтобы у организма были ресурсы для роста спинного мозга и мышц. Чуть позже проверим твою спину, а с завтрашнего дня займемся мышцами ног». Надя радостно улыбнулась. «С тобой, Александр, все намного сложнее. И главная проблема в том, что у тебя не включается защита от грибка. О том, что Смыков вообще не иммунный, Алексей решил умолчать. Такую защиту я поставил, но она истощается, и ее нужно периодически обновлять. И ждать, когда включится твоя собственная защита. А если она вообще не включится, включится. В голосе Алексея была уверенность, которую он на самом деле не чувствовал. Вот восстановишь физическое здоровье, займемся энергетикой. Дальнейшие разговоры были о бытовых делах. Обсудили предстоящий ремонт помещения, в котором разместили новичков, и разделение его на несколько маленьких комнат, а также планы на будущее. Закончив с разговорами, Леха провел осмотр своих пациентов. Однако пока каналы просматривались плохо, лишь источники у девушек были достаточно яркими. У капитана и того не было. Лишь энергетический каркас на темном коме выделялся. Запаса энергии в камне должно хватить еще дня на 4. Ночью Леха проснулся от дикого крика неподалеку. Выскочив с постели и схватив выхлоп, он побежал к источнику шума. В коридоре увидел спину Вики, забегающей в комнату новичков. Войдя туда вслед за ней, Алексей увидел бьющуюся в истерике Надю и пытающихся успокоить ее Лизу и Вику. Однако было не похоже, что у них что-то получается. Алексей решил внести свою лепту. «Надя!» – позвал он девушку. Однако больше слов не понадобилось. Бывшая инвалидка, услышав голос спасшего ее мужчины, со всхлипом кинулась в его объятия, и там затихла. Алексей вновь растерянно посмотрел на Викторию и увидел, как она облегченно выдыхает. Похоже, что от нее помощи ждать не следует. Тогда он посмотрел на Лизу, но и она уже занялась мужем. Деликатно освободиться из объятий Нади не получалось, тогда Леха взял девушку на руки и отнес на кухню. Тут они мешали покою больного. Алексей разместился с Надей на диване и попросил Вику сделать чай. Однако ни успокаивающие разговоры, ни чай не помогли. Надя ни в какую не хотела отпускать от себя Леху, на все попытки начиная истерику. Не помогли ни уговоры Алексея, ни педагогический опыт Вики. Через полчаса Виктории это надоело, и она ушла к себе, оставив спасителя разбираться со спасенной. Глава 21, день 43. Утром Леха проснулся в объятиях Нади, причем она наполовину лежала на нем. Кое-как выбравшись из-под нее, он отправился на пробежку. Не сказать, чтобы девочка была неприятная ему, скорее наоборот. Юное тело с заметно сформировавшейся фигурой было, на его взгляд, вполне сексуальным. Впечатление портили худые, от последствий травмы, ноги. Но это поправимо, причем в разумные сроки. Однако его смущала реакция Вики. Ночью она была спросонья. Но что будет дальше? Сегодня Леха решил начать тренировать новый способ перемещения, а именно ходьба, а потом и бег по дискам твердого воздуха. Это оказалось сложнее, чем его привычные прыжки. Устал быстрее обычного. Но, слава регенерации, в этом мире усталость проходит быстро, при условии наличия живчика и нормального питания. Поэтому Алексей сходил в душ и плотно позавтракал. После еды он обсудил с Викторией вопрос ремонта комнаты, в которой поселили Смыковых и Надю. Было ясно, что жить там, во время ремонта, они не смогут. Поэтому они решили отдать Александру и Лизе комнату Вики, а ее переселить к Лехе, а Надю, временно, разместить на кухне. Реализацию этого решения откладывать не стали, и сразу осуществили переезд. После этого был поход за наливным полом, и собственно его заливка в бывшей казарме. Во время обеда Лиза спросила Леху: «Алексей, насколько я поняла, ты собираешься уходить на восток?» «Ну да, но скажу сразу, вас с собой взять не смогу. Я это и так поняла, вопрос в другом. Зачем так капитально благоустраивать это подземелье, если ты собирался уходить? Ведь ремонт ты начал делать еще до Вики». «Хм, я как-то и не задумывался об этом. Наверное, просто это был способ уйти от проблем. Да и жить в каменном мешке или благоустроенной норе, разница большая». «Понятно. А что ты планируешь делать в круглом зале?» В ответ на это Леха задумался. «Знаешь, я туда заходил только один раз, когда осматривал помещение, и после этого ни разу даже не думал зайти туда. Помнится, там я ощущал какое-то напряжение, и, возможно, поэтому подсознательно не думал об этом зале. А так, если подумать, то никаких планов на него у меня нет. Есть предложение, только там посередке какая-то пентаграмма. Даже не знаю, может что-то вроде гостиной, а пентаграмму можно закрасить. Мне кажется, что краска с удалением пентаграммы не поможет. Скорее всего придется ее убирать вместе с полом. После обеда посмотрю, что можно сделать. Притащив в круглый зал аккумулятор и пару светодиодных ламп, Леха начал осмотр рисунка. Он представлял из себя семилучевую звезду, на вершинах которой располагались каменные круглые диски с изображенными в них геометрическими фигурами. Причем в каждом круге были разные фигуры. В пяти – от треугольника до семигранника, в шестом – две параллельные полоски, а в седьмом фигуры не было, но в нем, как и в остальных, были выведены руны. В середине звезды располагался еще один круг с рунами. На полосах, соединяющих центральный круг с крайними, тоже были руны. Знать бы, что они означают. Насмотревшись на рисунок, Алексей обратил внимание на легкую дымку, исходящую из кругов. Кроме круга без фигуры, над ним дымка не было. «Ты видишь дым над кругами?» – спросил он подошедшую Лизу. «Нет, не вижу», – ответила женщина. «Что за дым?» «Как будто еле заметный туман над кругами. Причем за пределы круга не выходит. Ничего такого не вижу. Возможно, это я так вижу энергию. А вот над этим кругом ничего нет», – добавил Алексей, подойдя к кругу, в котором фигур не было, только руны. «А вот над этим кругом?» – спросила Лиза, встав на центральный круг. «Тоже есть. Может, сюда надо подавать энергию?» – медленно пробормотал Леха, и не задумываясь создал энергоканал, и направил по нему небольшой поток в этот круг. Пентаграмма отреагировала через пару секунд. Сначала слегка засветился круг, в который подавалась энергия. Потом руны, которые были на линии, соединяющие этот круг с центральным. Затем сам центральный круг. Дымка над ней стала гораздо плотнее и выше. После этого, разом, засветилась остальная пентаграмма. Туман над кругами тоже стал плотнее, и начал приобретать разные формы. На правом, от Лехи, в круге с треугольником туман превратился в прозрачную Лизу, в следующем, с пятигранником, в округлый комок. Потом был семигранник с фигурой в форме яйца. Дальше был человеческий силуэт над параллельными полосками, затем точка над квадратом и снова непонятный ком, но над шестигранником. Взгляд Лехи остановился на Лизе, стоящей с отсутствующим видом. «Лиза!» – позвал Алексей женщину. Однако та не реагировала. Тогда он поспешно прекратил подачу энергии на круг. И с облегчением увидел возвращение осмысленного выражения на лице у девушки. «Лиза!» — снова позвал он. «Что, с тобой все в порядке?» — озабоченно спросил Леха. «Ну да», — чуть заторможенно ответила она. Алексей облегченно выдохнул. Похоже, неожиданный эксперимент над человеком, на пентаграмме с неизвестными свойствами, прошел без последствий. На будущее надо быть внимательнее. А если бы это была пентаграмма призыва какого-нибудь демона, Леху передернуло. Он прочитал немало книг фэнтези, и такое проявление магии его бы не сильно удивило. Однако самостоятельно проводить магическое действие он не был готов, тем более если бы это было что-то вроде жертвоприношения симпатичной девушки. «Так, давай на сегодня закончим с этой комнатой. Надо обдумать то, что произошло. Я не ожидал наткнуться на рабочую пентаграмму. Давай», чуть подумав, согласилась Лиза. Однажды, во времена учебы на холодильщика, Леха, готовясь к зачету, усиленно пытался запомнить плохо усвоенный материал. Надо сказать, что в то время он жил у тети Веры, подруги матери, и снимал у нее комнату за символическую плату. Так вот, видя мучения с запоминанием, к нему подошла Лена, младшая дочь тети Веры, года на 4 старше Лехи. «Ты зря пытаешься запомнить все сразу. Лучше прочитай главу, а потом займись какой-нибудь простой физической работой. Вон, посуду помой». Впоследствии Лена призналась, что просто ей самой было лень, и она, на ходу придумав метод, подбросила его мучающемуся студенту. Однако метод оказался рабочим. Плюс к этому, в комнате парня стало чище и опрятнее. В благодарность, Алексей обещал сводить ее в ресторан. Но такие расходы оказались не по карману студента, но девушка, милостиво согласилась и на пиццерию. Лена была красивой, даже очень красивой девушкой, как и ее мать с сестрой. Но, как понял Леха из невольно подслушанных телефонных разговоров Лены с подругой, это стало причиной проблем в личной жизни. Однажды обжегшись, она боялась сходиться с парнями. Зная об этом, и будучи стеснительным молодым человеком, Алексей старался не показывать, что тоже увлечен ею. Но гормоны требовали свое, и он невольно фантазировал о продолжении вечера. Однако в тот вечер ничего не обломилось. Девушка пришла к нему через неделю. Был довольно поздний вечер субботы, тетя Вера была на ночном дежурстве, а Лена только что вернулась от подруги, причем была заметно пьяной. Когда она вышла из душа в одном полотенце, Леха перелег на бок, чтобы скрыть нечто затвердевшее. Однако девушка, не смущаясь, присела рядом с ним. «Секса хочешь?» «Хочу», — ответил парень. «А ты потом жалеть не будешь, а ты меня не разочаруй». И предупредила: «Только на многое не рассчитывай, это только чтобы снять напряжение». И маме ни слова. Конечно, он не отказался бы от того, что Лена стала бы его девушкой, но и секс без обязательств его устраивал. С тех пор она приходила к нему еще не раз. Это продолжалось, пока Леха не узнал, что у нее есть ухажер, и Лена банально тому изменяет с ним. Тогда он, хорошо подумав, съехал от них. К тому моменту он уже нашел работу, и с жильем проблем не предвиделось. Но вернемся в наше время. Вопрос с пентаграммой Леха решил обдумать методом Лены. Тем более на повестке висел вопрос благоустройства очередной комнаты берлоги. Так, занимаясь переноской стройматериалов и собственно строительством, он думал. Первым выводом было то, что пентаграмму уничтожать нельзя. По крайней мере до тех пор, пока не он научится самостоятельно чертить ее. Похоже, что это настоящая магия, и просто так от нее не откажется ни один любитель фэнтези. А в условиях улья, это лишний шанс на получение силы, а значит и шанс на выживание. Второй вывод. Надо скопировать ее на бумагу, с подробными размерами, и сделать фото и видеосъемку. Потом найти долгий кластер, а лучше стаб, но это как повезет, и начертить пентаграмму там. Таким образом можно ставить опыты на медликах и бегунах, не таскать же их в берлогу. И третье. Надо форсировать тренировку перемещения по дискам твердого воздуха и провести, наконец, нормальную разведку округи. После ужина, проверив здоровье новичков, Леха наконец продолжил эксперименты с камнями. Надя, сидевшая рядом, с интересом смотрела за его действиями. «Ты не хочешь ложиться спать?» – спросил Алексей. «Нет пока. А надо бы. Когда ты спишь, спинной мозг восстанавливается быстрее, чем, когда постоянно шевелишься. Можно еще чуть-чуть посмотреть, я не буду мешать». «Ладно», – со вздохом согласился Леха. «Не то, чтобы она мешала, но девушке и вправду надо было побольше отдыхать. Вот откроется дар, и можно быть уверенным, что регенерация тоже работает. Вот тогда пусть сама решает, чем ей заняться. Минут 10 посиди и иди спать», – разрешил Алексей, и взял первую горсть камней. Для начала перебрал все камни и нашел еще 6 пригодных под накопители. Затем огранил их. Один из камней, прозрачный с красноватым оттенком, отличался очень мелкими ячейками каркаса, и из него Леха решил сделать накопитель для энергии Скрипбера. Взяв источник богомола в одну руку и в другую этот камень, Алексей стал перекачивать энергию. Уже через 15 минут он почувствовал дискомфорт в энергоканалах, через которые перетекала энергия. Через полчаса дискомфорт перерос в боль, но Леха не стал прерываться, решив перетерпеть, да и энергии, по ощущениям, оставалось перекачать меньше половины. Под конец еле сдерживался, чтоб не бросить это дело. Он сидел, зажмурив глаза и сжав в кулаке сильно нагревшийся камень. Все внимание было сосредоточено на контроле каналов, чтобы не допустить разрывов, но, при этом, перекачивать максимум энергии.